Глава 15. «Дорогуша, не спорю, у меня красивая спина, но если ее так долго сверлить взглядом, то она прозрачной не станет. Эту бы энергию да в нужное русло. Например, проверила бы смежные коридоры, чтобы на нас не выбежал какой-то особо рьяный и ответственный вояка». Мирал тяжело вздохнула и повернулась. За ее спиной стояла сосредоточенная и напряженная, подобно взведенной пружине, королева. Ее глаза излучали яркое золотое свечение, и она сама была окутана легким ореолом света. «Я не вашей расы», — тихо произнесла она. В этот момент весь ее внешний вид буквально кричал, что после этих слов она ждет атаки или чего-то подобного. «Ох ты ж, духи благословите!» Мирал всплеснула руками и покачала головой. «Если ты, звездочка, пытаешься оправдать этим дурость дальнейших своих действий, то я тебе скажу, что вариант такой себе. Мы обе стоим на палубе тонущего корабля. Как по мне, не лучшее это место разбирать, кто чей мама и кто чья папа. Ты не моей расы, я не своей расы. Давай ненадолго отложим выяснение, похожи ли у нас родинки на плече, и займемся приближающимися гостями». «Ты о чем?» Королева не успела договорить, как двери соседнего отсека, рядом с которыми они стояли уже минут 10, резко распахнулись, и двое солдат-смотрителей попытались открыть по ним огонь. Именно что попытались. Стоявший ближе к Мирал мужчина неожиданно замер, глядя на улыбающуюся прекрасную альвийку. Его оружие плавно опустилось, а потом и вовсе упало на пол. Он стоял, будто загипнотизированный, даже когда напарник упал рядом из-за удара королевы. Ее удар согнул бронепластину и вогнал ее тому в живот. Даже после этого стоявший рядом мужчина не реагировал. Тем временем королева своего противника почти добила. По факту он умер уже после первого удара. Вбитая в живот пластина брони сильно повредила внутренние органы, но следующий удар поставил окончательную точку. Второй удар угодил солдату в голову. Даже наличие шлема и шейной защиты не спасло смотрителя от того, что кулак королевы оставил его шею, вывернутой под неестественным углом, сопровождая это действие хрустом позвонков. «Извини, дорогой, но тебе тоже пора!» Стоявший напротив Мирал мужчина сам снял шлем, и Банши нежно провела по его щеке ладонью, а потом опустила обе руки на голову солдату. И снова человек всего за несколько минут превратился в иссохшую мумию, что развеялась прахом под тяжестью собственных доспехов. «Да...» «Восстанавливаться придется долго». Мирал посмотрела на свои руки, разжала и сжала ладони и снова разочарованно покачала головой, а потом повернулась в сторону королевы и улыбнулась. «Смотрю, немного успокоилась? Что-то решила?» «Ты необычная». «Хорошо. Сейчас действительно не время». Едва ли не выдавила из себя эти слова альвийка, но потом быстро добавила. «Но этот вопрос не закрыт». «Лишь бы в радость, дорогая, лишь бы в радость», помахала ладошкой Банши, проходя через открытые двери. Но в следующее мгновение она резко отскочила от входа, прячась за стеной. В месте, где секунду назад была ее голова, промелькнулось десяток ярких вспышек. Лазеры, не найдя цели, поразили стену отсека, проплавив в ней довольно большое отверстие. «Ого!» Мирл усмехнулась и попыталась выглянуть. «Их там больше десятка и вооружены хорошо. Откуда только взялись так внезапно? Но меня смущает другое». Банши кровожадно улыбнулась. Ее зрачки стали ярко-алого цвета, а кожа еще бледнее. Королева неожиданно словила себя на мысли, что стала отвлекаться, задерживать взгляд на стоявшей рядом альвийке. Аура девушки едва ли не физически принуждала к подчинению, к необходимости преклонения. Это чувство нахлынуло волной, но королева быстро поборола его в себе. Тем не менее, сила и мощь, с которой стоявшая рядом альвийка могла порабощать сознание, поражала. Возможно, ее сила могла бы сравниться с силой короля. Королева покачала головой. Эти рассуждения были опасными и странными. Уже не в первый раз она ловила себя на мысли, что сравнивала возможности и силу врагов с силой короля. Не первый раз присматривалась к ним, оценивая, смогут ли они его победить. Опасно. Очень опасно даже думать об этом. Тем временем Мирал выглянула из-за укрытия и произнесла. «Мальчики, мальчики! Ну что же вы? Зачем нам ссориться, дорогие? Может, опустите оружие, и мы поговорим? Опустите! Опустите оружие!» Королева ощутила новую волну силы, хлынувшую от альвийки. Это явно были не просто слова. Она пыталась подавить волю атаковавших их солдат-смотрителей. И на мгновение ей показалось, что все удалось. Выстрелов не было. Но прошел лишь миг, и уже в следующую секунду на них нахлынула новая волна лазерного огня. Знакомый почерк. Наследие мертвеца все никак его не отпустит. Напряженно усмехнулась Мирал, продолжая прятаться за стеной. «Ты о чем?» А вот королеве было не до смеха. Она схватила тело убитого ею солдата и швырнула в проем. Его атаковали сразу же, но мощные лазеры за несколько залпов превратили труп и броню в искореженное и оплавленное месиво. Поэтому попытка сближения была провалена сразу же, и альвийка вернулась назад, спрятавшись за противоположной стенкой. Импланты. Один мой знакомый видел в них свое детище, видел путь и решение всех проблем. В итоге он от них и пострадал. Эти солдаты модифицированы. В них осталось мало чего от прежних людей. Они почти что машины. Нужно попробовать обойти. Их там целая группа. Можем попробовать оторваться. Постой. Мирал словно принюхивалась к чему-то. Что-то приближается. Что-то такое знакомое. Тем временем спецгруппа смотрителей, а это могла быть только она, пошла на штурм. Они открыли огонь и начали продвигаться. Стрельбу при этом вели попеременно, не перегревая оружие. Пройдя где-то половину пути, группа остановилась. Огонь при этом они не прекращали, а в соседний отсек, где прятались девушки, полетели гранаты. Все те же небольшие противопехотные шарики, так любимые повстанцами глаза демона. Кажется, теперь понятно, откуда у повстанцев их было так много. «Не успеем!» – прокричала королева, подбегая к банше. Ее силы хватило, чтобы легко поднять оставшуюся от убитого Мирал солдата броню. Выставив ее перед собой и став напротив банши, королева попыталась использовать доспех в качестве щита. Не лучшее решение, но и не худшее, учитывая, что все это заняло несколько мгновений, за которые они точно не успели бы куда-то убежать и спрятаться. Вспышка от взрыва ослепила, кажется, даже стоявших в соседнем отсеке смотрителей. Волна огня ударила в выставленный на ее пути доспех, откинув его вместе с королевой на стоявшую за ее спиной Мирал. Их обеих протянуло по полу, впечатав в ближайшую стену. Но импровизированное укрытие все же сработало. Обе девушки двигались и пытались встать. «Так...» Буквально прошипела Мирал, откидывая в сторону кусок от разорванного доспеха. «Нужно быстрее восстанавливаться. Обстановка становится совсем невеселой». Тем временем смотрители из спецотряда вели себя несколько странно. Они не стали врываться в помещение всей группой. Вместо этого один из них, удерживая в готовности оружие, быстро вошел в отсек. Первой среагировала королева. Она подскочила к нему, хватая оружие. Смотритель успел сделать выстрел, но даже силы его имплантов не хватило, чтобы противостоять альвийке. Девушка отвела ствол в сторону и перехватила винтовку второй рукой. Это дало возможность приблизиться к врагу и схватить того за руку. Резкий рывок, и рука смотрителя с металлическим скрипом отделяется от тела. Несмотря на урон, боец крепко держится на ногах. Королева попыталась добить врага, но лазерные выстрелы из соседнего отсека не дали ей закончить бой. Смотритель, невзирая на потерю руки, вернулся к группе, скрывшись среди остальных бойцов, а королева сосредоточенно стала вертеть в руках отнятое оружие. «Думаю, один ствол не даст нам перевеса», — улыбнулась Мирал, глядя на мучение девушки. «Аккуратные сволочи! Пустили вперед разведчика!» «Не смотрят на разницу в численности, действуют наверняка». «Даст перевес или не даст, мне плевать. Если есть хоть маленький шанс победить, то я им воспользуюсь». Королева перестала мучить оружие и просто резко ударила им о колено, частично выгнув и раскурочив, а потом достала из торчащей электронной начинки матовый цилиндр. «Кажется, это накопитель», – произнесла она, сжимая извлеченный предмет и прикрывая глаза. В этот момент накопитель начал тускнеть и рассыпаться. «Пусть капля силы, но и она не будет лишней». «Смотрю, даже у девушек разных цивилизаций проблемы одни – парни и питание». «Ладно. Пошутили и хватит. А теперь серьезно. Атакуем, когда завяжется бой. У нас неплохие шансы». Снова улыбка банши стала напоминать оскал хищного зверя. «Какой еще бой?» «Я вспомнила, что за знакомое ощущение. Знакомая аура». «Давно же мы не виделись, да, Рафаль? Не надоело наблюдать? Может, поможешь?» Громко прокричала Мирал. Королева вопросительно посмотрела на нее, приподняв бровь. Только открыла рот, чтобы что-то сказать, как от соседнего отсека донесся жестяной ляск. Это упала решетка вентиляции. Смотрители тут же открыли огонь. Но врага видно не было. Лишь два круглых предмета выпали из вентиляции и медленно покатились по полу отсека. Остановились. На настороженных смотрителей уставились темные провалы глаз. Это были черепа. Обычные человеческие черепа, правда, испещренные множеством витков и узоров из рун. Бойцы снова сосредоточили свое внимание на решетке, но ни импланты, ни сканеры их брони никого в системах вентиляции не фиксировали. Глухой треск заставил отвлечься. Лежавшие на полу черепа начали крошиться и трескаться сами по себе. Сквозь щели в кости было заметно движение. Из них десятками начали лезть мелкие насекомые, похожие на черных мошек. Невеликая опасность для модифицированных солдат, облаченных в плотные доспехи. Но, как оказалось, это было ошибкой. Насекомые в огромном количестве покидали черепа. Постепенно помещение наполнилось этими мелкими мошками. А в какой-то момент сканеры и системы визуального наблюдения доспехов начали сбоить. Это нонсенс для оборудования, способного работать в открытом космосе. Некоторые бойцы-смотрителей стали пытаться очистить внешние сканеры руками, но результата это не давало. Спецгруппа отвлеклась. Всего на мгновение. Этого было достаточно. Движение сбоку. Скрежет металла. Один из смотрителей падает на пол. Рядом катится его отрубленная голова. Темный силуэт на мгновение останавливается, стряхивая кровь с лезвий клинков, что закреплены у него на руках. А потом молниеносно атакует ближайшего смотрителя. Антрацитовые клинки вспарывают броню и живот бойца без какого-либо сопротивления. Солдаты не успевают перегруппироваться. С другой стороны на них налетает королева. Она хватает ближайшего бойца за забрало шлема, сминая его голыми руками вместе с лицом мужчины. Несмотря на хруст костей, он все еще пытается сопротивляться. Тем временем стоявший рядом незнакомец с клинками вместо рук исчезает. Его скорость такова, что даже модифицированные глаза не успевают за ним. Или, может, это уже не он? Один за другим, едва способные воспринимать окружение бойцы, умирают, пораженные ударами клинков. Некоторые начинают стягивать с себя шлемы, чтобы видеть хоть как-то. «Ну куда же ты спешишь? Теперь нам ничего не мешает!» Нежные руки обхватывают голову одного из смотрителей, что снял с себя шлем. И улыбка Банши становится последним, что видит он перед забвением. Тени мелькают уже по всему отсеку. Хаос модифицированного сознания, что не может найти объяснение происходящему. Когда умирает последний из смотрителей, внезапно водоворот теней прекращает свое движение. Полдюжины умертвий замирают на месте, очищая клинки от скопившейся крови. Напротив, их сверлит взглядом золотых глаз королева, но подошедшая Банши шепчет ей на ухо. «Свои!» «Привет, друг! Давно не виделись!» Улыбается Мирал, остановившись напротив одного из них. Неожиданно цельная маска трескается, и тихий голос произносит в ответ. «Действительно, давно». Никогда еще Банши не выглядела настолько ошарашенной. Первая и самая крупная из спецгрупп смотрителей замирает в боевой готовности. Их задача – остановить штурм. Разведка боем проведена. Численность и методы действий врага известны. Солдаты сменили тактику и вооружение. Ловушки установлены. Смежные коридоры заминированы. Капкан взведен. Но дичь в него не идет. Враг прервал свое продвижение. Фактически, после боестолкновения в одном из грузовых отсеков корабля не было зафиксировано ни одной попытки покинуть этот отсек. Восстанавливаются после боя? Накапливают силы? Неясно. Оборудование грузового отсека неожиданно вышло из строя. Данных нет. Внезапно сканеры ожили. Сканеры брони, что показывали приближение члена их же отряда. Маячок предупреждал, что один из разведчиков возвращается к ним. Но немногим ранее оборудование показало его смерть. Значит, кто-то пользуется им, прикрываясь. Судя по полученным данным, враг для боя использует среднюю и ближнюю дистанции, пользуясь качеством брони. Подпустите ближе. Пусть штурмовой отряд приблизится вслед за ряженым. Отсекаем и атакуем, произносит командир группы механическим голосом. Но в этот момент снова оживает сканер. Стоп! Он отвлекается, чтобы изучить новые данные. Маркеры бойцов охраны корабля появляются вслед за маркером его бойца. 1, 2, 10. Их количество неуклонно растет. Не менее трети всех посланных туда людей, а значит, как минимум, один полноценный отряд. У врага нет столько людей. Значит, они решили предпринять попытку штурма, прикрываясь пленными. Уничтожить всех. Двери отсека открываются, и внутрь неспешно входит их боец. Шаркающий шаг, текущая из ран кровь и странный осколок кости с куском камня, воткнутый в плечо. Но на такие мелочи никто не обращает внимания. Залпы из лазеров прошивают тело смотрителя насквозь. Он так и падает у самого входа в отсек. Неожиданно из открытых дверей доносятся хлопки громких взрывов. Детонировали заложенные в соседних коридорах противопехотные мины. Маркеры охраны стали пропадать один за другим. Они использовали заложников, чтобы обезопасить дорогу. Нас пытаются обойти. Полученные ранее данные уже не были настолько полезны, как казалось. Этого допустить нельзя. Уничтожить всех. Полноценной засады не получилось. Спецгруппа срывается с места. Соседний отсек встречает их дымом и вонью горелой плоти. Не разбирая своих и чужих, смотрители вскидывают оружие. Разведку они проводили не зря. Враг обладает хорошими штурмовыми бронекостюмами. А значит, свист воздуха и вспышки залпов. Модифицированные бойцы настолько сильны, что способны брать с собой пусковые ракетные установки. То, что это корабельные отсеки, не стало для них сдерживающим фактором. Взрывы должны были уничтожить любого врага, насколько бы крепка ни была его броня. Весь арсенал был выпущен за пару минут. Грузовой отсек и ближайшие коридоры пылали, поглощенные огнем. Сканер послушно молчал, подтверждая уничтожение врага. Уничтожение всего, что могло зафиксировать оборудование. Спецотряд не стеснялся в методах, достигая требуемого результата. Трупы. Гарь паленой плоти. Куски брони. Солдаты быстро осмотрели то, что осталось от пораженных и уничтоженных штурмовиков врага. Это все наши люди. Охрана корабля. В механическом голосе одного из солдат слышалась растерянность. Тут нет и фрагмента тяжелой брони врага. Только наша. Нонсенс. Как бы ни маскировался враг, он не будет ослаблять основной атакующий кулак ради фактора внезапности. Но ракетные установки уже были пусты. «Вы умрете здесь», — тихий голос услышал каждый из бойцов. Черной тенью сквозь пламя догорающих пожаров пролетел огромный меч. Скрежет стали и влажный хруст костей. Один из бойцов повис на стене отсека, пригвожденный этим архаичным оружием. В огне замелькали черные тени. Но никто так и не взглянул на потолок.